Летательные аппараты хороши и знаменуют собою век Водолея, но летать в тонком, ментальном и огненном теле все же быстрее, дешевле и лучше, надо лишь только уметь. Летательные аппараты человеческого микрокосма совершеннее механических и много прочнее, и служат длительнее. Срок же службы огненного аппарата бесконечен, и если он оформлен, то не изнашивается никогда.